Эпилог. «Вандертот, на выход!» Дверь камеры открылась, и я неохотно поднялся с узкой койки. За последние дни я с ней, можно сказать, сроднился. Даже расставаться жаль. Купить себе домой такую же, что ли? Если, конечно, у меня еще будет дома, а не койко-место в бараке где-нибудь в Пало-Верде. Встав, я потянулся и зевнул. Ожидающий меня снаружи гном в полной выкладке конвоира опешил от такой наглости, но ничего не сказал. В конце концов, я был примерным заключенным. Спал, ел и пялился в потолок, ничего не требуя, не истеряя, не угрожая. «Давай, пошевеливайся!» — буркнул высший. Я кивнул, шагнул за дверь и привычно развернулся к стене, выставив руки назад. За время, проведенное в изоляторе, процедура стала отработанной до автоматизма. На допросы меня дергали каждый божий день, сначала так и по два раза. Сменялись допрашивающие, сменялись вопросы. Несколько раз, обрадованный тем, что допрашиваемый не превращается после процедуры в пускающий слюни овощ, высшие проводили глубокое ментальное сканирование. К моему удивлению, каждый раз мне удавалось показывать им ровно то, что я хотел, не пуская глубже. После ментальной схватки с Хисусом это давалось до изумления легко. Причем я как-то быстро изобрел тактику, при которой следователю казалось, что он полностью держит сканирование под контролем. Очень удобно, скажу я вам. Хисус. Инак. Благодаря сканированию главным подозреваемым был именно он, а не я. Что не могло не радовать. Теперь мне пытались пришить всего лишь соучастие в заговоре, который устроила пакостная рептилия. Все же и правда высший, несмотря на пафосное самоназвание, ничем не лучше людей. Такие же мелочные и жадные до власти. Вот чего ему не хватало, спрашивается. Ты и так на вершине пищевой цепочки. Живи да радуйся. Нет же. Интриги, заговоры. Насколько я понял из вопросов следователей, Нак, блестяще раскрыв дело о заражении и выйдя на Крэнстона, совсем не спешил делиться результатами с начальством. Самонадеянная ящерка решила устроить революцию, с помощью вируса уничтожив совет и приведя к власти остатки своей расы. И это многое объясняло на самом деле. В первую очередь то, что я в расследовании умудрялся постоянно опережать безопасность. Нак намеренно направлял следствие в тупик и саботировал поиски. К этому моменту он уже нашел Крэнстона и ждал только, чтобы тот произвел препарат на основе вируса в достаточном для его целей количестве. И не появись вдруг из ниоткуда племянничек Дока. Остальную часть банды, кстати, удалось взять. Механик Майк, ожидавший Патрика с машиной в паре миль от места, где наши гравилеты потерпели крушение, не дождавшись босса и увидев нездоровое оживление, рванул на выезд из города, где их обоих поджидал мексиканец Бруно с грузовиком, на котором команда гонщиков должна была покинуть город. Там-то их и принял летучий отряд «Багряного крыла». Об этом рассказал Поллок, когда пришел меня проведать, в наглую воспользовавшись служебным положением. Да, Поллок выздоровел. Получив исходную версию вируса и узнав, с чем именно они имеют дело, высшие привлекли земных врачей, достаточно быстро состряпали лекарства, а заодно и вакцину. Вроде бы теперь обязательному вакцинированию подлежали все высшие, поголовно. Так что новая вспышка безумия старшим расам уже не грозит. Вылечить, к сожалению, удалось не всех. У части зараженных изменения оказались необратимыми. О том, что с ними в итоге сделали, Поллок говорить не стал. А я не стал спрашивать. Орку повезло, и ладно. Я был рад, что все мои усилия не оказались напрасными, и капитан пребывал теперь в добром здравии. До Гайерлинд и Майтхорна, как выяснилось, действительно добрались высшие из команды Хисуса, вместе с которыми он работал над подготовкой к перевороту. К счастью, эльфы не пострадали, и сейчас вроде как даже восстановились в должностях и продолжили работу. Рэйчел отпустили. Ее признали введенной в заблуждение, о старых грешках она благоразумно умолчала, а те, о которых рассказала, с лихвой перекрывались содействием в поимке Патрика и помощью следствию. Ей даже сканирование проводить не стали. Где она сейчас, Поллок не знал, но город девушка пока не покидала. В общем, все фигуранты к этому моменту были уже либо наказаны, либо мертвы, либо оправданы. И только ваш покорный слуга дожидался непонятно чего, отсыпаясь и пытаясь осознать все, что с ним произошло за это время. Запястье почувствовали магический холодок, исходящий от ограничивающих браслетов, раздался щелчок, и гном скомандовал. «Вперед!» Угрюмо кивнув, я двинулся по коридору знакомым маршрутом. За следующей дверью, перекрывающей коридор, дожидался еще один конвоир, закованный в броню по самой брови орк. Чего это они вдруг так вырядились? Раньше за ними подобного не наблюдалось, просто по форме были. В честь чего такие изменения? Дошагав до знакомой допросной, я остановился, но гном, к моему удивлению, скомандовал двигаться дальше. Кажется, пришло время задать мой любимый вопрос. Что здесь, мать вашу, вообще происходит? Мы проследовали дальше, и за следующей дверью к нам присоединились еще двое конвоиров. Целый парад, раздери меня, тролль. Ой, а вот, кажется, и он. Ходячая башня в броне с гербами багряного крыла ожидала у выхода. Тролль что-то проворчал, распахнул дверь, и я зажмурился от ставшего непривычным солнечного света. А когда снова открыл глаза, выругался уже в голос. На заднем дворе изолятора нас поджидала целая колонна. Два колесных броневика багряного крыла, автозак, парочка полицейских гравилетов и один, принадлежащий безопасности. Мамочки, с чего такие почести? Они меня куда везти собрались? Сразу на каторгу, что ли? Объяснять мне, конечно же, никто ничего не стал. Один из бойцов багряного крыла открыл дверь автозака, и гном-конвоир, подпихнув меня в поясницу, закрыл ее за мной. Однако я уселся на жесткую скамью и откинулся на холодную стенку, сверля взглядом очередных боевиков, сидящих лицами ко мне. Щитками шлемов, точнее. Быстро поняв, что играть в гляделки с тонированными забралами скучно и неинтересно, я прикрыл глаза и вздохнул. Что ж, двум смертям, как говорится, не бывать, а одной не миновать. Будь что будет. Зарычали движки колесной техники, заухали гравилеты, и колонна медленно выехала из тюремного двора. Окон в автозаке не было, и куда меня везут, оставалось лишь предполагать. Однако предполагать я за последние дни так откровенно задолбался, что бросил это занятие и, кажется, задремал. Проснулся я от того, что меня трясли за плечо. Разлепив глаза, я дернулся, увидев напротив темный щиток шлема конвоира. «Приехали!» — прогудел он. «На выход!» Спал я явно не так долго, до Пала-Верда добраться мы вроде как не успели бы. Тогда куда меня привезли? Выйдя на улицу, я прищурился и огляделся. Ну надо же! Да здравствует закон и порядок! Даже если отсюда меня отправят прямиком на разборку атомной электростанции, я никогда в жизни не смогу сказать, что высшие сделали это незаконно. Меня привезли к зданию суда. Поднявшись по ступеням, я в компании конвоиров прошествовал к комнате правосудия. Бойцы багряного крыла отошли в сторону, пропуская двух безопасников в темных плащах, те открыли дверь передо мной и зашли следом. Все остальные остались снаружи. Интересно. В прошлый раз процедура проходила без свидетеля, и сейчас вон безопасники замерли у двери, положив руки на боевые жезлы. Интересно, это хороший признак или плохой? Я положил руки на кристалл магосферы, и комната тут же озарилась светом проекций. А в этот раз их больше. Помимо дилятора, синдика и судьи, в отдалении маячили еще четверо неизвестных в плащах с капюшонами. Эх, Вандер Тоот, кажется, на этот раз ничего хорошего тебя не ожидает. Ведь говорят же умные люди, не делай добра, не получишь зла. А я снова встряпался, причем из самых лучших побуждений. Дилятор откашлялся и зачитал обвинение. Слушая, как обвинитель перечисляет мои прегрешения, среди которых оказались и терроризм, и покушение на представителей старших рас, и сокрытие улик, и убийство высшего, и даже, мать его, использование оружия с незаконно нанесенными рунами, я с каждой секундой все отчетливее понимал, что это все. Каторга мне светит только при самом благоприятном раскладе. Это развоплощение. Однозначно. Дилятор закончил и умолк. Теперь слово взял синдик. И здесь я снова испытал глубочайшее изумление. Все говорило о том, что защищает меня явно не назначенный высоким судом адвокат. Нет, это был защитник высочайшего класса, вдребезги разносящий одно обвинение за другим. К концу его речи мне хотелось хлопать в ладоши. Если судья примет во внимание все сказанное синдиком, максимум, что мне грозит, штраф за неуважение к старшим расам. Ну и, может быть, еще неправильная парковка. Эх, кулаки бы сейчас сжать на удачу. В комнате правосудия воцарилась тишина. Судья внимательно посмотрел на меня, и я замер. Черт побери, я узнал его лицо, это же... Сердце рухнуло в пятки. Нет, тут даже высококлассный синдик не поможет. Твою мать, ну как так-то, а? Судьей был убеленный сединами эльф, чье строгое лицо знал любой, кто хоть немного интересовался жизнью пришельцев. Меня судил старейшина Совета Высших. Звездец. «Суд удаляется на совещание!» Хорошо поставленным голосом проговорил он. Проекции мигнули и исчезли. «Нет, ну блин, они что, издеваются? Грех на душу брать не хотят. Ждут, чтобы я сам здесь от сердечного приступа скончался». К счастью, ждать пришлось недолго. Проекции снова проявились, и судья, убедившись, что все готовы слушать, заговорил. «Верховный суд Совета старших рас выслушал обе стороны и готов объявить приговор». Я почувствовал, как у меня начинают мелко дрожать колени. «Принимая во внимание все сказанное синдиком и дилятором, а также материалы дела и мнение старейшин Совета, решаем». Я задержал дыхание. «Учитывая действия обвиняемого Ланса ван дер Туотта, землянина, устранивший смертельную опасность для старших рас и предотвративший ужасную трагедию, а также принимая во внимание его добровольную сдачу, сотрудничество со следствием, а также примерное поведение, суд объявляет вышеуказанного Ланса ван дер Туотта невиновным». Я почувствовал, как подкашиваются ноги, а сознание затапливает невероятное облегчение. Однако не успел я обрадоваться, как судья заговорил снова. «Однако, учитывая явную асоциальность, нелояльность и многочисленные нарушения, допущенные вышеупомянутым Лансом ван дер Туоттом, землянином, при проведении частного детективного расследования, сокрытие фактов и использование оружия, запрещенного для свободного обращения без соответствующего разрешения, суд принимает решение лишить вышеупомянутого Ланса ван дер Туотта, землянина, лицензии на проведение частных детективных расследований и разрешения на ношение всех видов огнестрельного и магического оружия сроком на 3 земных года. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит». Проекции погасли, а я почувствовал, как пол уходит из-под ног. Фуф, высшие артисты. «Это ж надо такое представление разыграть, а? Я за эти минуты лет на 5, наверное, постарел. Лишение лицензии и разрешения на оружие, да ради бога! По сравнению с тем, что мне грозило, немного сбережений еще осталось, если не шиковать, хватит. Да и вообще, разберусь как-нибудь, не вопрос». Я повернулся и бодро прошагал к застывшими истуканами безопасникам. «Ну, слышали? Невиновен! Снимайте эти железки!» Я требовательно протянул руки, и один из безопасников по очереди коснулся своим амулетом браслетов на руках и обруча на шее, снимая их. «Счастливо!» Слова застыли в глотке, когда оба безопасника вдруг вытянулись в струнку, грохнули кулаками себе в грудь и замерли, отдавая мне честь. Я невольно выпрямился, неловко кивнул и вышел, толкнув разблокировавшуюся дверь. «Ну дела!» Выйдя из здания суда, я остановился на ступенях, блаженно зажмурившись и подставляя лицо ласковым лучам солнца. Эх, хорошо-то как все-таки. «Ланс!» Я открыл глаза и увидел в нескольких ярдах от себя Полока и Гайерлинд. Поодаль, опираясь на ярко-желтую спортивную машину и робко улыбаясь, стояла Рэйчел. «С освобождением, что ли?» — ухмыльнулся орк. «Да ну тебя!» — буркнул я. Полок внезапно подался ко мне и крепко обнял, заставив затрещать мои многострадальные кости. «Спасибо, Ланс», — прогудел капитан. «Поверь, я этого не забуду». «Брось!» — с трудом высвободившись из медвежьих объятий, орка отмахнулся я. «Будет достаточно, если ты какое-то время не станешь выписывать мне штрафов за неправильную парковку». «Я разузнал то, что ты просил». Орк сунул мне бумажку с двумя старательно, но коряво выведенными адресами. Первый адрес — Севара, второй — Ева Крэнстон. Это племянница доктора и сестра Патрика. Девочка тяжело больна, но Гайерлинд говорит, что ее можно вылечить. Нужны только деньги. «Много денег». Я помрачнел. «Сигареты есть?» — невпопад спросил я. «Черт, что я несу? Откуда у орка вообще сигареты?» «Держи». Я повернулся на голос и увидел приблизившуюся Рэйчел. «Я подумала, что тебе они понадобятся». Девушка протянула мне пачку сигарет и одноразовую зажигалку. «Спасибо», — искренне поблагодарил я, достал сигарету и закурил. «Ева Крэнстон, значит. Невольная причина создания доктором вируса, сумасшествия Патрика и всего за этим последовавшего. Вот уж правду говорят, благими намерениями дорога в ад вымощена». Они хотели помочь девочке, а в итоге оба погибли. И не без моего участия. Да уж. «Мистер Вандертот! Мистер Вандертот!» Я погрузился в свои мысли и не сразу понял, что меня кто-то зовет. «Это кто еще?» Голос незнакомый. Обернувшись, я увидел пару черных непримечательных гравилетов и нескольких высших возле них. Эльфы. Одеты неброско, но дорого. Двое гражданские, если можно так выразиться, а остальные явно охрана. Стоят полукругом, цепко смотрят по сторонам. Кого еще принесло на мою голову? «Можно вас на минуточку?» Увидев, что я обернулся, позвал меня один из гражданских. «Угу», — буркнул я и в недоумении направился к высшим. «Позвольте представить, это господин Эйдериэль Алвин, глава дома Черной воды. К сожалению, господин не говорит по-английски, поэтому я буду переводить. Вы не против?» Я глубоко затянулся и выдохнул дым уголком рта. «И что от меня нужно господину Эйдериэлю Алвину, главе дома Черной воды?» «Хочу сразу предупредить, меня только что лишили лицензии, и теперь я некоторое время не практикую». Высокородный ситхи что-то спросил у переводчика, тот коротко ответил, и оба засмеялись. «Господин Алвин не нуждается в ваших услугах, он хочет поблагодарить вас». Не обратив внимания на мой саркастический тон, мягко улыбнулся эльф. «Поблагодарить? За что?» «Господин Алвин издалека. Представители нашего дома приезжали на турнир достойных. К сожалению, победить нам не удалось, хотя это не важно». «А что важно?» Я не мог понять, к чему клонит длинноухий. Или я туплю после всех этих эмоциональных качелей, или кому-то нужно быстрее переходить к сути. «Мы привозили с собой некий артефакт, и, к нашему глубочайшему сожалению, он оказался украден. Это большая потеря для нашего дома». «Дьявол, да чего он хочет?» «Сказал же, не практикую. Разбрасываются, блин, своими артефактами, как побрякушками, а потом большая потеря». Достопочтенный ситхи снова заговорил, его помощник дождался, пока он закончит, и перевел. «Нам стало известно, что именно благодаря вам артефакт вернулся в дом Черной воды. Господин Алвин интересуется, что вы хотели бы принять в награду. В разумных пределах, разумеется», — добавил он явно уже от себя. «Черт, та побрякушка, на которую Хисус пытался радостно наложить лапы. Артефакт, значит. Та самая дрянь, внезапно показавшаяся мне смутно знакомой. Интересно, интересно». В изоляторе я долго ломал голову, что напоминало мне штуковина из второго кейса. И все-таки вспомнил. По своей структуре и форме она, как две капли воды, походила на камень, установленный в амулете, проданном мне Грумли. Я почувствовал след и едва не сделал стойку. Я понял, о чем идет речь. Мягко, боясь спугнуть удачу, произнес я. «Передайте мистеру Алвину, что я рад был поспособствовать возвращению украденного артефакта. Что же до награды?» Эльф навострил уши. «Я бы хотел побольше узнать об этом самом артефакте. Я...» «К сожалению, это невозможно», — перебил меня эльф, не дожидаясь ни окончания моей фразы, ни реакции своего хозяина. Я посмотрел ему в глаза и понял, что расспрашивать здесь действительно бесполезно. «Дерьмо. Быть может, вас не оскорбило бы денежное вознаграждение?» — вкрадчиво поинтересовался эльф. И тут меня осенило. Сунув руку в карман, я достал бумажку, принесенную Полоком, и протянул ее эльфу. «Здесь два адреса», — произнес я. «По первому живет Арчанка, оставшаяся без мужа и прозябающая на дне без средств к существованию. По второму — человеческая девочка. Ребенок. Она тяжело больна, но ваши маги могут излечить ее. Помогите им, и мы в расчете». Эльф повернулся к хозяину и перевел мои слова. Длинноухий подумал, кивнул и что-то произнес. «Господин Алвин говорит, что вы очень благородный человек. Мы исполним вашу просьбу. Всего хорошего». Сунув бумажку в карман, эльф напустил на лицо фирменное выражение высших, заменяющее табличку «Аудиенция окончена». «И вам не хворать», — буркнул я, развернулся и пошел к друзьям. За спиной раздалось уханье гравилетов. Высшие убрались так же быстро, как и появились у здания суда. «Эй, Ланс!» — прогудел орк. «Чего такой кислый? Улыбнись!» «Тяжело улыбаться на пустой желудок и трезвую голову», — отшутился я. «Ну, это дело поправимое. Я тут как раз столик заказал. Правда, на троих, но могу перезвонить и расширить заказ». Орк бросил быстрый взгляд на Рэйчел. «Перезванивай», — кивнул я и повернулся к девушке. «Подбросишь?» Рэйчел широко улыбнулась. «Конечно!» «Куда ехать?» — поинтересовалась девушка, когда мы погрузились в машину. «Я на переднее сиденье, Гайерлинд и сжавшийся и боящийся лишний раз вздохнуть орк на заднее». «Закон и порядок!» — прогудел Полок. «Лан знает, где это, покажет!» «Ты уверен, что это подходящее заведение?» Скептически вздернул бровь я, повернувшись к орку. «А что? Тебе надо привыкать. Ты теперь там частым гостем будешь», — осклабился Полок. «В смысле?» Орк деланно нахмурился и шлепнул себя ладонью по лбу. «Ну точно, я и забыл. Последствия болезни, наверное». Полок запустил пальцы в нагрудный карман куртки, извлек из него пластиковый прямоугольник и протянул мне. «Я тут на досуге прикидывал, что тебе может грозить, и пришел к выводу, что лицензию у тебя точно отберут. А жрать-то тебе на что-то нужно. Ну и подсуетился слегка. Оно еще не заверенное, правда. Нужно заехать в управление, если ты не против, конечно». Я перевернул прямоугольник и всмотрелся в надпись. «Ланс Вандертуот, консультант отдела по особым расследованиям. Полиция Нью-Йорка». Хмыкнув, я повертел карточку и сунул ее в карман. «Закон и порядок, говоришь? Что ж, поехали. Надеюсь, бармен не станет плевать мне в виски». Рэйчел повернула ключ в зажигании, мотор заурчал, и машина тронулась. Я некоторое время смотрел, как здание суда удаляется в зеркале заднего вида, потом откинулся на спинку кресла и улыбнулся. Кажется, впервые за долгое время у меня было хорошее настроение.